Позже Клавдий вернулся к этой теме. Вам он тоже написал, монсеньор? Вы не могли бы показать мне письмо? Если бы даже было такое письмо, Клавдий, я не позволил бы тебе его прочесть. Тебе не о чем волноваться. Все это не имеет к тебе ни малейшего отношения. Неужели ты не доверяешь мне? Когда именно он приезжает? Завтра он прилетает утренним рейсом и зайдет ко мне прямо в Ватикан. Не очень-то кстати. Я ведь занят подготовкой официального визита. А вы не можете объяснить ему, что сейчас неподходящий момент для приезда? Ты же знаешь, если твой отец что-то заберет себе в голову, ни один римский папа не сможет его остановить. Не исключено, впрочем, что его идеи меня заинтересуют. Завтра вечером он зайдет в школу повидать тебя. «Только не это!» — вскричал Нерон. «Завтра вечером на площади Форнеза будет праздник. Там соберутся все самые утонченные и развращенные умы, какие только есть в Риме. Ты не можешь это пропустить, Клавдий!» «Не волнуйся, не пропущу», — сиплым голосом ответил Клавдий. «Монсеньор, вы скажете отцу, что его беспутный сын ушел на праздник. Если он захочет поглядеть на это зрелище, пускай присоединяется к нам. Не захочет — увидимся позже». «Так и быть», — улыбнулся Вителли. Епископ встал, поправил облачение, разгладил пояс. Тиберий взглянул на часы. Лоренцо Вителли всегда уходил в 11. «А знаешь, Клавдий, — сказал епископ, — ведь твой отец вполне способен прийти на этот праздник. Кому ты бросаешь вызов? В какие-то моменты я понимаю, Анри гораздо лучше, чем ты. Ты слишком торопишься. Всегда у тебя так». После ухода епископа Клавдий достал еще одну бутылку, чтобы расслабиться, как он объяснил. «Извини, Габриэла, но иногда твой Лоренцо доводит меня до белого коленя». «Сегодня тебя все доводят до белого коленя», — обронил Тиберий. «Как давно епископ Вителли знаком с твоим отцом?» — спросил Нерон. Он разлегся на диване и оттуда, оттянув уголок левого глаза, любовался изящным профилем Габриэлы, выделявшимся на фоне лампы. «Тебе уже говорили», — ответил Клавдий, наливая себе вина. «Выпьешь, Тиберий?» «Как давно он его знает», — повторил Нерон. «Думаю, тебе придется все начать сначала, Клавдий», — улыбнулась Габриэла. «Нерон все забыл». «Нерон, перестань оттягивать глаз, на это неприятно смотреть». «Ну, а Лаура...» — начал Клавдий, поворачиваясь к Нерону. «Может, ты хоть помнишь, кто такая Лаура?» «Да», — ответил Нерон и взмахнул рукой. «Божественная фигура, неотразимая улыбка». «Отлично», — продолжал Клавдий. «Нерон помнит, кто такая Лаура, это уже кое-что». «Лаура и епископ Лоренцо Вителли дружат с детства, улавливаешь? Они росли вместе без надзора, как сорная трава на одной и той же заброшенной улочке римской окраины». «А спали они тоже вместе?» — спросил Нерон. «Скотина!» — рассердилась Габриэла. «Вот здорово! Стоит слегка встряхнуть фиолетовое облачение епископа, и Габриэла тут же выходит из себя. Прости, моя прелесть! Воспринимай это как комплимент!» «Твоему Лоренцо под 50, но он все еще великолепен. Правильные черты лица, тронутые сединой волосы. Залюбуешься. Как жаль, что религия...» «Ну да ладно, это его дело. Так что, Клавдий, они росли вместе, а дальше?» «Лаура и Лоренцо Вителли как два пальца одной руки. Надо отдать им должное, нравится тебе это или нет. Мой отец познакомился с Лоренцо в Риме. В то время он был всего лишь коадьютором. Кажется, Лоренцо тогда еще не исполнилось 30, но он уже был невероятно образованный. Они сразу подружились, и Лоренцо представил Лауру моему отцу. Вот, в общем, 18 лет назад отец уехал из Рима и увез с собой Лауру».